Глава вторая. Опрометчивость короля. Тремя неделями позже последний король Нарнии сидел под могучим дубом, который рос перед дверью охотничьего домика, где его величество нередко проводил неделю-другую славной весенней порой. Домик был невысокий, крытый соломой и стоял недалеко от восточного края фонарной пустоши, несколько выше слияния рек. Король любил пожить здесь по-простому, подальше от суеты и пышности Кэр-Параваля, королевского города. Звали его Тириан. Был он широкоплеч, крепок и мускулист, с голубыми глазами и бесстрашным честным лицом, на котором едва начинала пробиваться борода в силу молодости. Никого не было с ним этим весенним утром, кроме лучшего друга, единорога по имени Алмаз. Они любили друг друга как братья, и каждый был обязан другому жизнью. Благородный зверь стоял возле королевского кресла и, изогнув шею, потирал голубым рогом белый, как сметана, бок. — Знаешь, Алмаз, сегодня я просто не нахожу себе места, — сказал король. — Не могу ни о чем думать, кроме этих удивительных новостей. Как ты думаешь, услышим мы сегодня что-нибудь еще? — Поистине удивительные вещи, государь. Ни в наши дни, ни в дни наших отцов, ни в дни наших дедов не случалось подобного, — сказал Алмаз. — Если, конечно, это правда. — Как это может быть неправдой? Больше недели назад первый нас известил об этом птица, прокричав, что Аслан здесь. Аслан снова вернулся в Нарнию. Потом были белки. Сами они ничего не видели, но сказали, что он, несомненно, в наших лесах. Потом прискакал олень и сообщил, что видел его собственными глазами издалека при лунном свете на фонарной пустоши. Потом о его появлении, как о чем-то несомненном, сообщил темнолицый бородатый человек, торговец из Тархистана, хотя до Аслана ему нет дела. И, наконец, прошлой ночью приходил барсук, говорит, тоже видел Аслана. «Да, я верю. Если по мне этого не видно, то лишь от того, что великая радость не дает мне увериться окончательно. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Да», — с благоговением и дрожью в голосе вымолвил король, — «я не смел и мечтать об этом». «Слушайте», — вдруг напрягся Алмаз, склонив голову на бок и насторожив уши. «Что такое?» «Стук копыт, государь. Скачет лошадь, причем очень тяжелая. Должно быть, кентавр. Да, это он». Огромный, златобородый кентавр стремительно приближался к королю. Человеческий пот выступил у него на лбу, конский — на боках. Остановившись, он склонился в глубоком поклоне и произнес низким, как у быка, голосом: «Приветствую вас». «Эй, мальчик!» — крикнул король, оборачиваясь через плечо к двери охотничьего домика. «Чашу вина доблестному кентавру! Добро пожаловать, руно-мудр! Отдышись и поскорее поделись с нами своими вестями». Из домика вышел паж с большой, причудливо вырезанной деревянной чашей и поднес ее кентавру. Тот поднял чашу и сказал: «Я пью сперва за Аслана и за истину, государь, потом за ваше величество». Одним глотком выпив вино, которого хватило бы на шестерых крепких мужчин, руно-мудр вернул пустую чашу пажу. «Теперь поведай нам новые вести об Аслане», — попросил король. Кентавр нахмурил брови и начал издалека. «Государь, вам известно, как долго живу и как долго изучаю я звезды. Мы, кентавры, живем дольше людей и даже дольше племени единорогов. Но ни разу за эти долгие годы не появлялись на небесах столь страшные знаки, как те, что я вижу каждую ночь с начала этого года. Звезды ничего не говорят ни о приходе Аслана, ни о мире, ни о радости. Благодаря моему искусству я знаю, что такого ужасного сочетания планет не было много столетий. Я хотел уже отправиться к вашему величеству и предупредить, что великое зло приближается к Нарнии, но прошлой ночью меня достиг слух, что в Нарнию прибыл Аслан. Государь Не верьте этому, этого быть не может. Звезды не лгут, но лгут люди и звери. Если бы Аслан и впрямь прибыл в Нарнию, небеса предсказали бы это, а благоприятнейшие из звезд собрались бы в его честь. Все слухи — ложь. — Ложь! — с горячностью воскликнул король, схватившись за рукоять меча. — Кто в Нарнии, да и во всем мире, осмелился на такую ложь? — Я этого не знаю, ваше величество, но знаю, что есть лжецы на земле, а среди звезд их нет. — Я думаю, — заметил Алмаз, — Аслан может прийти, даже если все звезды на небе предскажут обратное. Он не раб звезд, но их создатель. Разве не говорится в древних сказаниях, что он не ручной лев? — Прекрасно, Алмаз! — воскликнул король. — Это те самые слова. Не ручной лев. Так говорится во многих сказаниях. Руномудр поднял руку, собираясь сказать королю что-то важное, но неожиданно из леса послышались вопли и причитания, и раздавались они все ближе. Но лес на западе был такой густой, что кто это, не разглядеть. «О горе, горе, горе!» — кричал кто-то. «Горе моим братьям и сестрам! Горе священным деревьям! Леса пустеют, на нас идут топоры, нас рубят! О горе, горе, горе!» С последним возгласом на опушке появилась женщина, такая высокая, что голова ее приходилась вровень с головой кентавра и похожая на дерево. Если вы никогда не видели дриаду, ее очень трудно описать. Но хоть раз увидев, узнавать будете безошибочно по каким-то особенностям цвета, голоса, волос. Король Тириан и его друзья сразу поняли, что перед ними дух сосны. «Правосудие, государь!» — воскликнула дриада. «Я призываю вас на помощь! Будьте опорой своему народу, они вырубают нас на фонарной пустоши. 40 огромных стволов моих братьев и сестер уже лежат на земле». «Как, леди? Вырубают фонарную пустошь? Убивают говорящие деревья?» — вскочил король, выхватывая меч. «Как они посмели? И кто посмел во имя Аслана?» «А-а-а!» — взвыла дриада, вздрогнув вдруг, словно от сильной боли. Ее бросало в дрожь раз за разом через небольшие промежутки времени, словно от повторяющихся ударов, а потом, будто ей неожиданно перерезали обе ноги, она и вовсе упала в траву. Еще мгновение, и она мертва, другое, и исчезла. Все понимали, что это значит. За много миль отсюда срубили ее дерево. От скорби и гнева король на минуту потерял дар речи, но потом проговорил: «Вперед, друзья! Мы должны, не теряя ни минуты, поспешить вверх по реке и найти негодяев, поднявших руку на деревья. Пощады им не будет». «Со всей моей охотой, государь!» — промолвил Алмаз, но Руномудр предупредил: «Государь, даже в гневе не следует терять осторожность. Назревают странные события. Если бунтовщики в долине вооружены, нам троим с ними не справиться. Согласились бы вы подождать, пока...» «Я не желаю ждать и доли секунды», — отрезал король. «Мы с Алмазом отправимся вперед, а ты скачи во весь опор в Кэр-Параваль. Вот тебе опознавательный знак, мое кольцо. Возьми 20 конных латников и 20 говорящих псов и 10 гномов, искусных в стрельбе из лука, и 1-2 леопардов и великана Многопуда. Веди их вслед за нами, не теряя времени». «Как прикажете, государь», — поклонился Руномудр и в следующую минуту уже скакал галопом вниз по долине. Король шел большими шагами, то сжимая кулаки, то что-то бормоча себе под нос. Алмаз молча шагал рядом. Тишину нарушало лишь звяканье золотой цепи на шее единорога да мерная поступь черных копыт и 2 ног. Вскоре показалась река, и они пошли по заросшей травой тропинке вдоль берега. Справа от них стеной стоял лес, и спустя некоторое время оказались на каменной отмели, где лес подходил к самой воде. Дальше дорога шла по южному берегу. Тут был брод. Вода доходила Тириану до подмышек, но Алмаз на своих 4 ногах, ему было куда легче держаться, шел справа от него, ослабляя силу течения. Тириан сильной рукой обхватил шею единорога и оба благополучно переправились на другой берег. Король все еще был в таком гневе, что не замечал холода, и, выйдя на берег, первым делом, конечно, вытер воротником плаща единственное место, что оставалось сухим, свой меч. Теперь они шли на запад, река оставалась справа от них, а фонарная пустошь расстилалась впереди. После мили пути оба вдруг остановились и одновременно воскликнули. «Смотрите, что это?» Это оказался плот. Полдюжины великолепных стволов, свежесрубленных и очищенных от ветвей, плотно связанных, быстро плыли по реке. Управляла плотом с помощью шеста водяная крыса. «Эй, куда это ты направляешься?» — крикнул ей король. «Везу в Тархистан бревна на продажу, государь!» — ответила та и вежливо приподняла ухо, как могла бы приподнять шляпу, если бы, конечно, таковая была. «В Тархистан?» — прогремел Тириан. «О чем ты говоришь? Кто позволил рубить эти деревья?» В это время года течение очень сильное, и плот уже миновал короля и алмаза, но крыса успела выкрикнуть через плечо. «Приказ льва, государь, самого Аслана!» Она прибавила что-то еще, но король и единорог уже не могли разобрать и уставились друг на друга. Ни в одном самом опасном бою они бы так не испугались. «Аслан!» — очень тихо произнес наконец король. «Аслан! Может ли такое быть? Способен ли он вырубать священные деревья и убивать дриад?» «Если только на их совести какой-нибудь чудовищный поступок», — прошептал Алмаз. «Но продавать их в Тархистан? Возможно ли это?» «Не знаю», — печально ответил Алмаз. «Он же не ручной лев». «Ну что ж, в таком случае мы должны отправиться вперед и принять неспосланное нам испытание», — принял решение король. «Это единственное, что нам остается, государь», — согласился с ним единорог. К сожалению, Алмаз не подумал, как глупо отправляться вдвоем. Не подумал об этом и король. Гнев затуманил их мысли. Однако опрометчивость эта имела самые гибельные последствия. Внезапно король тяжело оперся о шею друга и склонил голову. «Алмаз, что-то ужас переполняет мое сердце. Если бы мы умерли днем раньше, то были бы счастливы». «Да», — согласился с другом единорог, — «наступают не самые лучшие времена». Они постояли с минуту и продолжили путь. Спустя некоторое время откуда-то послышалось тук, тук, тук, явно стук топоров по бревну. Впереди ничего еще не было видно, потому что склон круто уходил вверх. Когда друзья достигли вершины, вся фонарная пустошь предстала как на ладони, и от увиденного король побледнел. Прямо в сердце древнего леса, где росли золотые и серебряные деревья, и где ребенок из нашего мира посадил некогда древо защиты, шла широкая просека. Это была страшная просека, тянувшаяся, как свежая рана, изборожденная колеями от деревьев, которые тащили к реке. Кругом толпились рабочие, хлопали бичи, с усилием тащили бревна лошади. Сначала королю бросилось в глаза, что больше половины толпы не говорящие звери, а люди. Еще страшнее было то, что это не белокурые обитатели Нарнии, а темнолицые и бородатые жители Тархистана, мощной и жестокой державы, лежащей к югу от Орландии, за великой пустыней. Не то чтобы в Нарнии нельзя было встретить одного-двух тархистанцев, торговцев или послов, тем более что между Нарнией и Тархистаном в то время был мир. Но Тириан не мог понять, отчего их так много и почему они рубят Нарнийский лес. Король крепче сжал меч, обернул плащом левую руку, и они быстро спустились. Двое тархистанцев вели лошадь, тащившую бревно, и в тот момент, когда Тириан подошел к ним, бревно попало в рытвину. — Что встал, тащи, ленивая свинья! — выругался тархистанец, щелкнув бичом. Конь и без того старался изо всех сил. Глаза его налились кровью, круп покрылся пеной. «Работай, скотина!» — выкрикнул второй и при этом жестоко стегнул лошадь. И тут произошло поистине ужасное. До сих пор Тириан не сомневался, что тархистанцы привели своих собственных лошадей, бессловесных и неразумных, подобных лошадям нашего мира. И хоть издевательство над бессловесной скотиной было ему отвратительно, он, естественно, больше думал об уничтожении деревьев. Ему и в голову не приходило, что кто-нибудь посмеет запрячь свободную нарнийскую лошадь и уж тем более подгонять бичом. Когда обрушился зверский удар, конь поднялся на дыбы и воскликнул: «Глупец и тиран! Не видишь, я делаю все, что могу!» Едва Тириан понял, что перед ним нарнийский конь, как их с Алмазом охватил такой гнев, что оба уже не понимали, что делают. Король поднял меч, единорог опустил голову, оба стремительно бросились вперед. Через несколько минут тархистанцы лежали мертвыми. Один обезглавленный мечом короля, другой пронзенный в самое сердце рогом Алмаза.